Глава шестая. Мы не спеша шли по собору, почти пустому в этот час. Наши шаги гулким эхом отдавались под высокими сводами. Величие и строгость храма поражали. Наконец мы дошли до узкой витой лестницы, по которой поднялись на галерею второго яруса. Здесь, среди вереницы химер, княгиня указала нам на барельеф старца, который совершенно не вписывался в общий строй изображений. «Это, мальчики, алхимик Нотр-Дама», — тихо сказала княгиня. «Говорят, он помогал в строительстве и зашифровал в соборе тайну философского камня. Вообще, с этим собором связано очень много легенд и тайн, начиная с того, что зодиак в розетке начинается не с овна, а с рыб». Или ворота, которые ковал сам дьявол. Сказать, что мы с кошкой были шокированы, значит не сказать ничего. О химерах я уже знал, а вот представить сатану в роли кузнеца, кующего ворота для церкви, здесь мое воображение отказывалось работать. Что же это за церковь такая? Кому здесь молятся? Довольная произведенным эффектом, княгиня пояснила. Вам следовало бы знать историю религии, особенно христианской. Вспомните о том, что Петра распяли на кресте вниз головой по его собственной просьбе. А в самом старом Евангелии от Иоанна, знаменитом Апокалипсисе, сказано, что Антихрист одет в белые одежды, а слуги его в красные. А теперь вспомните, кто у католиков одет в белое, а кто в красное. «Ух ты!» — выдохнул кошка. «Вот почему святого Петра в рай не пускают». Он, получается, его только охраняет. Петро, ты да вы, наши попы все-таки получше, чем ихние. Княгиня согласилась с нами и продолжила. Папа Римский обещает всем отпущение грехов и Царство Божие, сея через слуг своих смерть и разорение во всех землях, которые лежат под дланью его. Но хватит об этом. Вернемся к собору. Надеюсь, вы обратили внимание на изображение Богоматери. Мы дружно пожали плечами. «Богоматерь как богоматерь, везде так рисуют». «Ошибаетесь. Обратите внимание, что она изображена в древнеиндийском каноне. Цвет одежды, положение фигуры, возвышение и еще некоторые мелочи. Но именно так дравиды изображали темную богиню Кали, она же богиня смерти. Кстати, кто у нас в Европе дравиды?» Она с ехидной улыбкой посмотрела на нас. «Ни я, ни тем более кошка, о таких даже не слышали». «Боже мой!» — она обреченно возвела глаза к небесам. «Вы что, даже не знаете, что они здесь исповедуют?» Посмотрев на наши изумленные лица, княгиня слегка высокомерно продолжила. «Нет, ваши наставники вами совершенно не занимаются. Потомками дравидов у нас являются только цыгане, и они христиане». «Закройте рты, мальчики», — посоветовала она. «Все очень просто». Они всегда поклонялись темной богине. А когда поняли, что христиане тоже поклоняются ей, попытались войти в храм, не только в этот, предупредила она наш вопрос. Но сразу поняли, что просто так сюда не попадешь. Священники пускают только своих. Но цыгане умные люди. Они сразу сделали верные выводы, приняли крещение и решили проблему поклонения Кали раз и навсегда. «А листы судьбы тут при чем?» — вмешался кошка. «У цыган есть легенда», — задумчиво сказала княгиня, «что Бог уронил как-то на землю книгу судеб. Книга разорвалась, и листы ее рассыпались. Но мимо шли цыгане и собрали их. Бог в благодарность за это оставил им собранное и сказал, что только цыгане смогут читать по ним судьбы людей. Так появились карты Таро». Услышав такую историю, мы с кошкой были уже готовы поверить в любую небылицу. Но в том-то и дело, что княгиня говорила чистую правду, это я отчетливо чувствовал. А Елена Ивановна тем временем продолжала. «А еще в этом храме есть бесценная реликвия. Здесь хранится гвоздь, которым Иисуса прибивали к кресту. Вообще-то, судя по количеству гвоздей, которыми его прибивали, он должен был походить на ежа. По миру их разбросано около 30 штук. Какие из них настоящие, никто не знает». Мы бродили по Нотр-Даму еще час или чуть больше. Рассказов уже не требовалось. Хотя княгиня время от времени возбуждала наше любопытство, показывая ту или иную деталь. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Мы вышли из собора, намереваясь отправиться пообедать. Перед выходом, как оказалось, нас ждал Федоров. Кошка был весьма рад его появлению, а княгиня слегка расстроилась, хотя внешне это заметно не было. Федоров вежливо раскланялся и пригласил княгиню, ну и нас вместе с ней, куда же от нас деться, в галерею «Жофрей», где был превосходный ресторан. «Господин Прокофьев», — добавил он, — «уже заказал обед и ожидает нас». Я почувствовал, как княгиня насторожилась. Но все прошло великолепно, и полковник, и капитан были весьма любезны, так что никто не пикировался, и мы получали истинное удовольствие и от обеда, и от общества, собравшегося за столом. «Ну», — наконец поинтересовался Федоров, обращаясь к кошке, — «и как вам, Нотр-Дам?» Княгиня, не прекращая беседы с полковником, лукаво улыбнулась. Кошка немедленно брякнул. «А госпожа княгиня говорит, что здесь хранится гвоздь Христа. Це правда?» «Думаю, если бы священники узнали, что это тот самый настоящий гвоздь, они душу бы за него заложили», — ухмыльнулся Федоров. Таким словам удивились не только мы, но и Елена Ивановна. Она повернулась к капитану и спросила. «А вы откуда знаете, сударь?» «Мне ли не знать?» — со странной усмешкой ответил Федоров. Княгиня вздрогнула. Полковник только одобрительно кивнул, а Федоров с удовлетворенным видом посмотрел на нас, явно получая удовольствие от нашего изумления. «Есть только одна маленькая деталь», — насладившись приятным для себя зрелищем, продолжил капитан. «Этим гвоздем никто никого не приколачивал. В Риме распинаемых привязывали, а гвоздями крепили перекладины к столбам, когда кресты делали. Но факт от этого не меняется. Гвоздь с Христом соприкасался. Хоть со спиной, но все же». «Может быть, вы в таком случае в курсе, где он похоронен?» — тихо спросила Голицына. «Конечно», — слегка удивился ее вопросу Федоров. «Как и положено, в усыпальнице своей семьи». «Кстати», — оживился он, — «могу добавить, гвоздь, который хранится в Риме, он тоже от креста, но не Иисуса, а Дисмоса». Я не выдержал и расхохотался. Уже через секунду ко мне присоединились остальные. Федоров был чрезвычайно доволен произведенным эффектом, а в глазах княгини затаилось легчайшее недоумение. Мы еще долго сидели в ресторане, забыв о разногласиях и подспудно тлеющей вражде, наслаждаясь обществом друг друга и с удовольствием беседуя. Неожиданно княгиня поскучнела, грустно вздохнула и досадливо пробормотала. «Но почему, когда все так хорошо, появляется он?» Я понял, о ком она говорит, и действительно в дверях возник Борис Дмитриевич. Увидев княгиню в таком обществе, он с изумлением поднял брови. То, что открылось его взору, более всего напоминало дружеское общение хороших знакомых, да, собственно говоря, так оно и было. «Прошу прощения», — Голицын быстро подошел к нам. «Весьма жаль прерывать вашу беседу, но, увы, Елена Ивановна, Аврелию срочно нужна ваша помощь». Она встала. Я просто ощущал, как ей хочется залепить ему оплеуху, но, мило попрощавшись с нами, она взяла его под руку, и они удалились. «До встречи, Петя», — уловил я ее прощальную мысль. «Вечно Борис все испортит», — вздохнул учитель. «Так хорошо было. Я с Еленой мирно уже лет 500 не беседовал». «Незаурядная женщина», — согласился Федоров. Обстановка на конгрессе все более накалялась. Могу сказать, что противоречия достигли своего апогея. Надо было принять окончательное решение, но именно оно и пугало. Нас и так очень мало. А если еще начнем воевать друг с другом, к чему это приводит, мы уже видели. Именно поэтому все придерживались вооруженного до зубов нейтралитета. Но вопрос назрел. Самым печальным было то, что начальная стратегия по отношению к людям была почти равнозначна. Политическая система, сложившаяся в цивилизованных странах, полностью изжила себя, в то время как американская пока настолько слаба, что говорить о ее внедрении по всему миру просто смешно. Но других систем политического управления, кажется, просто не существовало. Стало ясно, что любая система зависит только от личности, которая стоит во главе страны. И вот тут начинались разногласия. Ложа считала, что во главе любого государства, а лучше всего мира, должно стоять высшее существо – вампир, которое обладает абсолютной властью, во всяком случае над людьми. Наше же крыло, все чаще называемое Лигой, считало, что людям необходимо оставить свободу выбора и действия. Ложа этого не могла и не хотела понять. А еще больше они не понимали нежелания членов Лиги признавать за ложей право управлять людьми. Они считали нас кем-то вроде собаки на сене. Как ни старались организаторы, но доводы каждой из сторон не находили отклика в душах оппонентов, и Конгресс автоматически подошел к концу. Несколько дней было потрачено на то, чтобы расставить все точки над «и», вырабатывались договоры и правила, регулирующие отношения между Лигой, Ложей и людьми. На этом повестка Конгресса была исчерпана, и мы собрались вместе в последний раз. В зале негде было яблоку упасть. Последние заседания, прошедшие перед этой встречей, отличались от всех предыдущих деловитостью и собранностью. Впервые за многие тысячи лет вампиры разделились на два лагеря и теперь четко проводили границы, за которые переступать не рекомендовалось. Даже средневековая вакханалия с опытами над людьми, вампирами и упырями, породившая инквизицию и обезлюдившая Европу, не привела к столь жесткому противостоянию. Принимались правила и законы, которые призваны были регламентировать все стороны жизни и деятельности вампиров. Выбирались и утверждались магистраты и так далее. Ложа демонстративно сообщила, что у нее уже есть давний кодекс, которому они следовали и будут следовать. И великий магистр Ложи, глава Верховного Капитула, впервые как самостоятельный правитель, встал напротив великого магистра Лиги. Общее управление ушло в прошлое. Выборы великих заняли не один день. Конечно, и так было понятно, что во главе сообщества должны стоять самые старые и опытные вампиры. Таковых осталось достаточно, по сравнению с теми, кто дожил до наших дней, инициировавшись в средние века. Но вот тут и была загвоздка. Каждый в ложе считал себя единственным достойным управлять своими собратьями. У нас же магистры не рвались возложить на себя столь великую ответственность. Хотя, получая назначение, не жеманились, отнекиваясь от должности. Я их понимал. Гораздо легче и проще жить, не взваливая на себя никаких обязательств. Но поскольку все прекрасно осознавали, что без этого не обойтись, никто не пытался уклониться. Кроме Верховного Магистра, были выбраны около 40 великих по количеству стран, в которых находилось большинство наших сородичей. Большая часть из них и так занимали эти должности, но сейчас они подтвердили свой статус. Гроссмейстеров они назначали сами. К огромному облегчению Прокофьева, его не предложили ни на одну из этих должностей. Но зато он вместе с Федоровым и еще парой десятков вампиров был выбран в Верховный Магистрат как помощник и наблюдатель. У Ложи все было гораздо проще. Великий Магистр сам назначал капитулы и их руководителей, поэтому времени на создание своей системы у них ушло меньше. И вот сегодня мы собрались в подземельях под церковью Сен-Жерве. Похоже, все до конца еще не осознали трагедии, свершившейся здесь. Великие магистры молча обменялись документами, в которых были прописаны основные пункты, интересовавшие каждое крыло. «Прощайте», — высокомерно проронил великий магистр ложи, небрежно просмотрев переданные ему бумаги. «Надеюсь, наши интересы не будут пересекаться». Потому что только в этом случае я могу гарантировать неприкосновенность вашим людям». Наш верховный магистр смерил его недобрым взглядом и ответил: «Вам придется считаться с теми требованиями, которые мы перечислили. В противном случае, особенно если, не дай бог, начнут гибнуть вампиры, мы не остановимся перед большой охотой». По залу прокатился сдавленный шум. Пожалуй, только большая охота, объявленная одним из двух верховных, оставалась связующим звеном между нами. Даже ложа согласилась с этим положением, хотя очень неохотно и с большими оговорками. И вот теперь ее сразу и открыто предупредили о возможных последствиях. В большой охоте будут обязаны принять участие и члены ложи. Хотя я не сомневался, что они здесь найдут лазейки, чтобы уклониться». Глава Верховного Капитула прищурился, затем коротко кивнул и молча вышел. За ним, не прощаясь, покинули зал все представители ложи. Уходя, княгиня поймала мой взгляд, и я ощутил приказ прибыть к ней сегодня ночью. Я только опустил ресницы, показывая, что получил послание. Она удовлетворенно улыбнулась и вышла. Когда за нашими оппонентами закрылись двери, я почувствовал несказанное облегчение. Похоже, все остальные ощущали то же самое, но к облегчению примешивалась горечь потери. Ведь, несмотря на разногласия, до сих пор мы были едины, а терять близких всегда тяжело. Но разбитое не склеить, это понимали все. Надо жить и думать о будущем. Верховный магистр объявил сегодняшнее заседание закрытым, попросив остаться лишь магистрат в полном составе. Все потянулись к выходу, я только протолкался к кошке, но тут же услышал, что мне тоже приказано остаться. Кошка с искренним сожалением развел руками и, не задерживаясь, покинул зал. «Идем», — тихо сказал учитель. Мы спустились к магистрам и наблюдателям, которые заняли места в центре зала. «Мой ученик, Петр Ермолов», — представил меня учитель. Я вежливо кивнул. Все смотрели на меня с задумчивым интересом. От пристальных оценивающих взглядов мне стало неуютно. «Весьма рад знакомству», — улыбнулся Верховный магистр. «Много наслышан о ваших талантах, особенно в связи с идущей операцией. Думаю, что в свете последних событий дальнейшее ее развитие и проведение становится бессмысленным и опасным. Предлагаю завершить все сегодня». «Полностью с вами согласен», — с явным облегчением ответил полковник. «Княгиня Голицына», — доложил я, — «приказала явиться к ней в резиденцию сегодня до полуночи». «Вот как», — Верховный магистр задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Вероятно, она тоже планирует ставить точку. Вот только какую?» «Одно из двух», — отозвался учитель. «Или мы с Петром уходим с нею, или он способствует моей смерти». «Мысль весьма понятна и логична», — кивнул головой Верховный магистр. «Предлагаю внести наши корректировки. Вы пойдете к ней, но на этот раз не один. Думаю, господин Промахос, вам надо поговорить с княгиней. Так что будьте добры, сопроводите своего ученика к этой даме». «С удовольствием», — ответил полковник. «Господин Федоров», — Верховный повернулся к Ивану Николаевичу, «озаботьтесь безопасностью наших друзей на улице Фигаро, особливо в особняке де Сен». «Будет исполнено», — с угрюмой торжественностью заверил его капитан. «Прикрытие молодого человека, думаю, в ближайшее время снимать не будем», — продолжил тем временем наш собеседник. «Почему-то мне кажется, что так оно поспокойнее будет». «Слушаюсь», — отозвался знакомый голос чуть позади меня. Я резко обернулся и с недоверием посмотрел на улыбающегося мне Аскольда Павловича. «Рот закрой», — посоветовал мне отец. Я молча выполнил его совет, а Аскольд добавил: «Но в свете этого задания прошу освободить меня от должности гроссмейстера Санкт-Петербургской губернии. Я не могу одновременно бегать за господином Ермоловым и управлять губернией». «Несомненно», — согласился Верховный магистр. «Замену мы вам подберем. Спасибо вам, Петр Львович, вы свободны». Мне оставалось только поклониться и уйти. Весь оставшийся день я не находил себе места. Окончание операции вместо того, чтобы обрадовать, привело меня в ужас. А мысль о том, что отец будет рядом во время последнего свидания с княгиней, бросала меня в холодный пот. Я прекрасно знал, что Елена Ивановна наверняка доведет дело до постели, и полковник будет в это время возле нас. Ужас! В том, что они весьма неравнодушны друг к другу, я уже убедился. Что же он будет испытывать, воспринимая мои чувства в объятиях его женщины? Но вечер неумолимо приближался. Изменить ход событий было невозможно, и я с чувством обреченности просто ждал учителя. Он пришел за час до срока. Я измученно смотрел на него. Полковник прекрасно понял, о чем я думаю, и спокойно сказал. «Не волнуйся, Петя. Я за свою жизнь и не такое видал. Главное, ты, понимаешь?» Я мрачно кивнул. «Да не тушуйся ты». Учитель, стараясь подбодрить меня, улыбнулся. «У нас все получится». «А если она попробует вас убить?» «Непременно», — согласился он. «Хотя, может быть, не сегодня. Но вряд ли ложа одобрит большую охоту, которая начнется за ней и по ее вине. Вот если она сможет все провернуть, не афишируя себя, другое дело». «А вы думаете, они действительно будут помогать в охоте?» «Нет, конечно. Во всяком случае, если речь пойдет о ком-нибудь из магистров. А мелочь они скинут без колебаний». Несмотря на бодрый голос Промахоса, я видел, что ему приходится несладко. Помаявшись еще немного, я не выдержал. «Пойдемте», — жалобно взмолился я. «Сил уже нет». Полковник посмотрел на часы и встал. «Уже можно. Наши все на местах». Медленно идя по темной улице, учитель пробормотал. «Какие здесь были деревья? Ничего не осталось». «Почему?» — полюбопытствовал я, стараясь успокоиться. «Маргарите Наварской очень не нравились фиговые деревья, и она, когда въехала в отель, построенный для нее Генрихом, немедленно приказала их вырубить». Я удивился, деревья-то ей чем не угодили? Действительно, эксцентричная особа. Наконец мы добрались до места. «Ну что, Петя, иди», — улыбнулся полковник. «Я поднимусь чуть позже». Меня уже ждали. Елена Ивановна была взволнована не менее моего. В доме, насколько я мог судить, никого не было. Видимо, Пифия решила все силы без остатка потратить на меня и поэтому удалила не только слуг, но и всех вампиров. Она ожидала меня, полулежа на кровати. Ее прекрасные глаза были полны печали, а я, увидев ее, застыл. Мне вдруг стало по-настоящему понятно, мы видимся в последний раз. Я больше никогда не услышу этого небесного голоса, частенько говорившего невыразимо жуткие вещи, но от этого не теряющего своего очарования. Никогда не дотронусь до этой нежной кожи, не увижу сияния ее глаз. Никогда. Немыслимо. Забыв обо всем, я кинулся к ней. Наши руки и губы соединились. Чуть-чуть осознавать реальность я начал часа через два. Елена Ивановна сделала все от нее зависящее, чтобы я потерял волю и голову, и, кажется, это ей удалось. «Ну вот и все», — шепнула она. «Прощайте, мой мальчик». «Нет», — я в ужасе прижал ее к себе. «Нет, я не могу». «Но ведь мы уходим, а вы с учителем остаетесь». «Простите, я не смог убедить. Сейчас я совершенно искренне жалел о неудаче. Ради счастья быть рядом с ней я был готов отдать ее полковнику». «Ты ни в чем не виноват». Ее жаркое дыхание обжигало мне ухо. «Это только его выбор. Как мы можем это изменить?» «Но я не могу потерять вас». «Петя, ты понимаешь, что говоришь?» Она слегка приподнялась, внимательно всматриваясь в мои глаза. «Да?» «Нет, мальчик мой, не понимаешь. Я не могу остаться, а ты не сможешь уйти со мной. Его кровь в твоих жилах не пустит тебя. Во всяком случае, пока он жив». Я дернулся, раздираемый противоречивыми чувствами, а голос искусительницы продолжал шептать. «Но если бы мы смогли убедить его отпустить тебя...» «Убить», — понял я, хотя княгиня не произнесла этого слова. Но, не показывая вида, что распознал подоплеку ее слов, только пробормотал. «А это, возможно, мой отъезд?» «С его разрешения? Конечно». «Я еще раз поговорю с ним». «Нет, ты», — прервала она меня, и я понял, что участь учителя решена, а Елена Ивановна вновь прижалась ко мне и продолжила. «Ты проведешь меня и моих спутников к нему. Постарайся, чтобы он был один». «Хорошо», — не задавая лишних вопросов, согласился я. Она тихо вздохнула и негромко, словно сомневаясь в собственных словах, сказала. «Петя, если хочешь, я могу взять тебя в ученики по-настоящему. Борис не знает, что у меня еще осталось немного материала. Я думаю, что он сумеет пересилить кровь Промахоса, и тогда даже его смерть не затронет тебя». Она закрепила свое предложение горячим поцелуем. Я понял, что сейчас она говорит искренне, а еще, убедившись, что не может получить учителя, согласна на замену. Я нес в себе его частицу, и это играло решающую роль. На секунду я прикрыл глаза. Развязка стремительно приближалась. Кажется, княгиня была готова приобщить меня таким образом прямо сейчас. Не знаю, насколько это могло помочь ей, но рисковать не собирался. Однако надо было отвечать. Я открыл глаза и сразу встретил безумный, лихорадочный взгляд. Ее глаза не отпускали меня. Завороженно глядя на нее, я шепнул: «Когда?» На лице княгини отобразилась целая гамма чувств. Торжество, упоение своими силами и злобная радость. На миг она опустила ресницы, а я продолжил: «Зачем же ждать?» Голицына вздрогнула. Похоже, она не ожидала вопроса, тем более без разрешения. Ее рука, гладившая мои волосы, замерла, а я, повернувшись к дверям и деликатно отстранившись от княгини, позвал: «Александр Никифорович, зайдите, пожалуйста». В комнату, улыбаясь, шагнул полковник. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, как княгиня прощалась со мной. Он сочувственно улыбнулся, княгиня же замерла, словно превратившись в соляной столб. Глаза ее сузились, с губ сорвалось яростное шипение. «Елена Ивановна желает с вами побеседовать», стараясь не смотреть на нее, пояснил я и принялся торопливо одеваться. «Зачем же заставлять такую очаровательную женщину ждать?» «Ты прав, Петя», — согласился учитель. «Какое счастье, что я гулял рядом с вашим особняком и услышал мысли моего ученика». Он посмотрел на княгиню и добавил: «О чем вы хотели поговорить, сударыня? Неужели наша последняя беседа вас ничему не научила? Я, признаться, был более высокого мнения о ваших умственных способностях». «Ты...» — Голицына ненавидяще смотрела на меня. «Как ты посмел? Щенок, я хотел открыть тебе истинный мир, а ты...» Я стоял, судорожно подыскивая слова, но полковник опередил меня. «Придержи язык, Петя. Все-таки дама гораздо старше тебя, хоть и прекрасно сохранилась». Это оказалось последней каплей. Со сдавленным воплем женщина метнулась к нему. Чтобы избежать неприятностей, полковнику пришлось заломить княгине руки и изо всех сил прижать ее к себе. Но удержать разъяренную фурию оказалось тяжело даже ему. «Ничего себе комплимент», — отрешенно подумалось мне. «За такое она точно его убьет, причем совершенно серьезно». Через несколько минут она затихла, и учитель, отступив на шаг, спросил: «Зачем ты это делаешь?» «Ты до сих пор не понял? Открой же, наконец, глаза! Ты должен повелевать смертными, а не идти у них на поводу». «Мы уже говорили об этом», — терпеливо напомнил он ей. «Лет 300 назад. Меня это не интересует». «Ты отказываешься?» Удивление ее было абсолютно искренним. «Ты вновь отвергаешь меня?» «Тебя? Ни за что. Разве можно отвергнуть такую женщину?» Но княгиня только раздраженно мотнула головой, отметая ненужный комплимент. Ярость ее была безгранична, как и горе. «Ну что ж, берегись. Берегись, Александр, ибо я больше не намерена шутить. Берегись сам и береги его». Она резко указала на меня, и от ее голоса меня пробрала дрожь. К моему изумлению, полковник совершенно не удивился. «Опять?» — с ноткой раздражения спросил он. «Ты начинаешь повторяться. Вот уж не ожидал от тебя». «Ты так думаешь?» Теперь ее голос сочился сладким ядом. Похоже, она считала, что я все еще в ее власти, а появление учителя — случайность. Она не могла и не хотела поверить в полное поражение, но, поймав ее взгляд, я понял, что теперь меня ждет нечто гораздо менее приятное, чем повторная инициация. А княгиня продолжала: «Ну что ж, смотри, Петя, мы уходим, немедленно». Отвернувшись, она быстро пошла к дверям, не замечая, что я остался на месте. Честно говоря, устоять было невообразимо трудно, а если бы не отец, невозможно. Через несколько шагов княгиня остановилась, и, явно не веря себе, обернулась. Полковник улыбнулся ей грустной, понимающей улыбкой. «Ты так и не поняла, Лена», — печально сказал он. «Мои дети не предают меня». «Прощайте, Елена Ивановна», — выдавил я. «Спасибо за все». Глаза ее налились мертвящей ненавистью. На секунду она зашипела, обнажив клыки. Мысленный удар был так силен, что я едва устоял на ногах. Голова загудела, но защита выдержала. «Браво, сынок!» Полковник тоже поморщился. Похоже, и для него это было весьма неприятно. «Ты сдал очередной экзамен». «Этого я тебе не прощу», — проронила Голицына и вышла прочь.